Джордж Вашингтон Карвер, широко известный чернокожий американец, бывший раб, был великим мужем молитвы. Рассказывает, что обычно Карвер проводил свой утренний час молитвы в лесу. В тот день он молился о мудрости. «Господи», — говорил он, — «для чего ты создал мир?» Ответ был следующим. «Человечек — это не по твоему уму. Спроси что-то попроще». Тогда он спросил: «Господи, для чего ты создал человека?» И опять ответ был подобным. «Человечек — это все еще не по твоему уму. Спроси что-то поменьше». Карвер немного подумал, а потом сказал: «Господи, для чего ты создал арахис?» Последовал ответ: «Вот это тебе по плечу». Итак, Карвер, будучи мужем Божьим и мужем молитвы, занялся исследованием арахиса и обнаружил, что его можно использовать не менее чем в 153 направлениях. Историки считают Джорджа Вашингтона Карвера одним из выдающихся американских ученых. Его исследования о низкорослом арахисе оказали революционное влияние на земледелие всего мира. Каждому из своих детей Бог поручил дело, как раз подходящее для того или другого человека. Одних Господь призвал быть великими руководителями, которые организовывают и планируют великолепные и важные проекты Царства Божия. Однако в большинстве случаев на нас возложены обязанности меньшего масштаба. Неемия был великим человеком с врожденными способностями руководителя и организатора. И Бог поручил Неемии крайне ответственное задание по восстановлению Иерусалимской стены. Но, разумеется, Неемия не в состоянии был справиться с работой самостоятельно, и поэтому он заручился помощью всех жителей Иерусалима – мужчин, женщин и детей. Каждому было дано задание по силам. Им было поручено работать над той частью стены, которая проходила непосредственно около их дома. Были среди них и такие, которые пытались сорвать выполнение строительного проекта. Но Неемия в своих наставлениях, данных жителям Иерусалима, сказал: «Не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного. И сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысл их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. Мы, христиане, вовлечены в сражение, которое идет в наших Иерусалимах, в наших семьях. И каждый член семьи должен участвовать в этом сражении, чтобы защитить семью от врага. Но защита семьи – это еще не все. Бог хочет, чтобы наша семья послужила примером для других. И в этом особенно необходимо активное участие и помощь каждого члена семьи. Христианская семья – это свидетель Иисуса Христа. Такова тема нашей сегодняшней программы. Когда Неемия вместе с израильтянами восстановил Иерусалимскую стену, это обеспечило им безопасное, защищенное место, где они могли жить и воспитывать свои семьи. Но восстановление стены имело и другое, очень важное значение. Все сделанное стало свидетельством о Божьей силе, проявившейся в его детях и через них. В 6 главе книги Неемии мы читаем: «Стена была совершена в 25-й день месяца Элула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, Тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Во всех соседних странах стало известно о восстановлении Иерусалимской стены. И, возможно, наблюдатели сказали: «Вот молодцы! Посмотрите, с каким умением они перестроили стену своими руками!» Нет. Библия говорит, что во всем этом окружающие народы узнали руку Божью. Они увидели, что произошло что-то сверхъестественное. Отчаянному положению следовал блестящий успех. Посмотрев вокруг, мы не можем не заметить, как повсюду в невероятных масштабах распадаются семьи. Подростки нисколько не уважают авторитет, они растут в непослушании своим родителям и, следовательно, попадают в неприятности в школе и даже становятся нарушителями закона. Родители с небрежностью относятся к своим обязанностям воспитателей. Мужья и жены постоянно спорят, и в результате процент разводов достиг неслыханной высоты. Что нужно миру ввиду таких обстоятельств, это не только слова, не только советы, как исправить положение. Ему нужны живые примеры хорошей семейной жизни. Миру необходимо видеть семьи, сосредоточенные на Боге и на Его принципах. Посредством этих живых примеров Иисус Христос найдет доступ ко многим сердцам и семьям. Даже самый ожесточенный атеист остановится и непременно заметит семью, в которой муж и жена проявляют взаимное уважение и любовь, в которой дети вежливы и хорошо воспитаны. Словесное свидетельство об Иисусе Христе занимает свое место и имеет особый смысл в плане Божьем. Но мы живем в такие дни, когда людям недостаточно одних слов. Современный человек без того захлестнут потоком информации, идей и мнений. Все это поступает к нему через книги, газеты, радио и телевидение. И человек теряется, он не знает, чему верить. Но когда он своими глазами видит результаты происходящего, он остановится и обратит на это внимание. Например, когда он видит перемену, происшедшую в жизни другого человека, перемену к лучшему, его заинтересует, чем вызвана эта перемена. Он проявит двойной интерес, если эта перемена происходит в той области, в которой он сам испытывает трудности и терпит неудачи. Он захочет узнать, в чем же секрет. И, обнаружив, что это Бог действовал в вашей семье, он сам захочет познать Бога, могущего совершать такие чудеса. Мы хотим, чтобы наши семьи послужили добрым свидетельством об Иисусе Христе. Но мы не можем просто решить быть свидетелями. Скорее, нашей молитвой должно быть: «Господи, сделай нас Твоими свидетелями». Человеческое достоинство заключается не в том, что мы можем сделать для Бога, а скорее в готовности получить то, что Бог приготовил для нас. Мы получили свое спасение даром от Господа, и мы каждый день получаем все необходимое для последующих дней жизни. Для того, чтобы наша семья могла быть свидетелем, под Божьим контролем должна быть каждая область нашей жизни. Но что это значит на практике? Мы успеем остановиться только на двух примерах. Когда Бог является центром семьи, Он, во-первых, берет на Себя все заботы, отягощающие семью. Апостол Петр сказал: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Человек или семья, отягощенная заботами, вряд ли может быть эффективным свидетелем Иисуса Христа. Ведь мы становимся Его свидетелями именно тем, что Он освобождает нас от забот, Он берет на Себя все наши страхи. Ведь каждая семья попадает в ситуации и сталкивается с решениями, которые приводят к заботам, незначительным и серьезным. Как нам дальше быть? Наша квартира слишком тесна для нашей семьи. Какое отношение должно быть к этой испорченной молодежи, оказывающей нехорошее влияние на наших подростков? Как сумеем мы справиться в этом месяце? Ведь возникает столько непредвиденных расходов. А что касается образования детей, смогут ли они продолжать учебу после школы? Такие вопросы и заботы могут возникнуть в любой семье. И христиане тоже не избавлены от проблем и трудных решений. Но разница в том, что христианская семья не должна нести бремя одна. Христиане могут возложить свои заботы на Господа и испытывать настоящий мир среди самых трудных обстоятельств. Христианская семья всегда смотрит на свои заботы, спрашивая: «А что об этом говорит Господь?» И это вовсе не средство крайней необходимости, которому следует прибегать только во время кризиса. Приносить свои заботы Господу должно быть обычным делом. Христианская семья вместе обсуждает свои проблемы и потом приносит их Господу в молитве. Это так естественно, так просто, и в то же время совсем недоступно для тех, кто не встретился лично с Иисусом Христом. Когда жители Иерусалима заботили угрозы врагов, и они думали о том, справятся ли их семьи с наступившим кризисом, Неемия сказал: «Не бойтесь, помните Господа великого и страшного». И враги были смущены их смелостью. Пусть наши семьи также будут живым свидетельством великой и страшной Божьей силы. Пусть мир увидит, что наш Бог достаточно силен для того, чтобы справиться со всеми нашими заботами. В 5 главе своего первого послания апостол Петр написал: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И потом в следующем стихе он продолжает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Современная семья отягощена множеством конфликтов. Конфликты между родителями и детьми, между супругами, между братьями и сестрами и так далее. Мы начинаем хорошую дискуссию и не успеем оглянуться, как уже кричим друг за друга. И никто не знает, с чего все началось. Кажется, что все не так, как будто в нашем доме действует невидимый враг. Тебе знакомы подобные высказывания? Я верю, что конфликты в семьях планируются и провоцируются экспертом, опытным подстрекателем, самим сатаной. Петр говорит о сатане как о рыкающем льве, ищущем кого поглотить. Сатанинские нападки на семью приобретают самые разные формы. Ему нравится играть на разнице в характерах и возбуждать конфликты из-за пустяков. Он использует также давление извне, чтобы нарушить взаимоотношения в семье. Что угодно, лишь бы разрушить семью. Прочитайте книгу Неемии, и вы убедитесь, сколько было пущено в ход самых разных хитростей, чтобы помешать восстановлению стены. Но Неемия знал силу Господа, и он ободрял людей, говоря: «Бог наш будет сражаться за нас». Какое преимущество имеют христиане? Им не нужно сражаться в одиночку. На их стороне сам Бог. Петр предупредил о хитрых уловках сатаны, и он писал: «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Помните, вы не одни. Другие семьи также переживали и переживают те же трудности. Апостол Петр продолжает: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Сражение за вашу семью будет не из легких, но всем нам обещана победа. Бог укрепит наши семьи и утвердит их, как живых свидетелей Его силы и славы. В этом ведь суть христианской семейной жизни – жить силой, которая превышает все наши способности. Семья, которая находится под Божьим контролем, будет Его свидетелем. Такая семья возложит все свои заботы на Господа, а Он будет сопровождать эту семью и сражаться за нее. Он будет использовать ее, чтобы согреть надеждой и принести спасение погибающему миру.